Когда мы встали утром, кота на кухне уже не было. Он лишь оставил записку, где извинялся за то, что ночью тихо уполовинил холодильник. А теперь ему надо срочно проконсультироваться по вопросу расшатанных нервов со своей старой знакомой чернобурой лисой из Китая. Что ж, его дело. Хотя лично я этой узкоглазой фее никогда не доверяла. Она уже не раз подставляла пусика. День прошел в беготне, отчетах, посещении фитнес-зала и прочих бытовых моментах. А вот ночь принесла неожиданные сюрпризы. И виновата во всем оказалась именно эта двухвостая лесная стерва. Итак, как все начиналось? Мы с Алексом гуляли под руку по осеннему парку. Воздух дышал романтикой, мой любимый был нежен, предупредителен и буквально осыпал меня комплиментами. Мне было так хорошо и уютно, что я счастливо жмурилась, а потом вдруг Алекс исчез, а вместо него оказалось, что я прогуливаюсь в обнимку с агентом 013. Я едва не остолбенела, когда его усатая мордочка потянулась ко мне пухлыми губками, как-то особенно навязчиво, удерживая меня за руку. Я дернулась, но он не отпускал. Тогда я закричала, с трудом вырвалась и пустилась бежать по шуршащим листьям. Кот бросился вдогонку со сладострастным урчанием. А в тот момент, когда он уже загнал меня в тупик, я испуганно сжалась под напором его явных домогательств, закричала и проснулась. «Ты стонала во сне», — тревожно тряс меня за плечо Алекс. «Это был сон?» «Хвала Аллаху, всего лишь сон». «Что тебя напугало?» — спросил мой муж. «Летающие собакоголовые монстры из соседней галактики», — соврала я. «Не признаваться же ему, что меня во сне домогался наш общий напарник и друг семьи. Командор и так нас периодически ревнует». Днем мы встретились с профессором в библиотеке на обсуждении деталей следующего задания. Даже не вспомню, о чем мы там говорили, потому что очень уж подозрительной казалась мне безмятежная рожа кота. Пару раз, когда он думал, что я не вижу, его розовые губки опять вытягивались в намеке на поцелуй. Может, у меня уже паранойя? Может, мне чего-нибудь успокоительного попить? Нельзя же в самом деле коситься на старого друга и проверенного напарника только из-за того, что он тебе приснился в каком-то пошлом сне. День прошел смутно. Занятия у Рудика и бассейн, конечно, дали мне возможность на время забыться, но вечером пусик с чрезмерной улыбочкой пожелал мне сладких снов, моя дорогая Алиночка, и все. Все на смарку. В общем, в эту ночь я долго ворочалась и не могла уснуть. Ты опять не в себе? Прости, любимый. Вздохнув, я прижалась было к мужу, но Алекс, резко вскочив, зачем-то отправился на кухню. Вернулся он быстро с нашей новой сковородкой в руках. Ты проголодался? Нет. В смысле, вот, милая, если ты боишься, что эти монстры придут опять, вот тебе сковородка. Тонкая, тефаль. Положи под подушку и крепко держи рукой. Если что, отмашешься, — уверил он. Лег под одеяло, безмятежно повернулся на бок и тут же задрых. Я промучилась еще минут 15-20, а потом вздохнула и последовала совету мужа. Вы не поверите, но ситуация во сне повторилась с точностью тщательно разработанного сценария. Мы идем под руку с Алексом. Потом на его месте оказывается кот. Бросается на меня с поцелуями. Я убегаю. Он загоняет меня в тупик. И тут бамс! Я с разворота врезала ему неизвестно откуда появившейся в моей руке сковородкой. Кот с воплем улетел за горизонт. Остаток ночи я спала мирно и сладко, как сытый младенец. Когда я проснулась, мужа рядом уже не было. На прикроватной тумбочке лежала записка, что он пошел к шефу подать заявление на внеочередной отпуск. Я зевнула, потянулась, села, ища ногами тапки, и споткнулась о валявшуюся на полу сковородку. Вэк! Я подняла ее, терзаемая смутными сомнениями. А когда перевернула, то едва не охнула от ужаса. На ней отпечаталась реальная глубокая вмятина. Вернувшийся через полчаса Алекс застал меня тупо сидящей на кухне со сковородкой в руках. Мягко отобрав помятый предмет кухонной утвари, он, тем не менее, не выразил никакого удивления. «Ну, мало ли, вдруг я просто в сердцах обо что-нибудь ею треснула. Со мной такое бывает иногда. Ударюсь случайно об косяк и еще пну его же. Правда, косяку от того, что я дала ему сдачи, ни жарко, ни холодно, а мне хоть и больно, но все равно на душе легче. Ну что, нам предлагают небольшое дело в Тоскане. 20-е годы, детский театр, наша цель — это вампир-марионетка, который притворяется обычной куклой, а по ночам тихо пьет кровь своего же кукловода. Да, на задание идем только ты и я. Агента 013 не будет, у него бюллетень». «Какой бюллетень?» «Он неожиданно заболел. Утверждает, что споткнулся, упал и ударился лбом о порог». «Ты представляешь, у него шишка размером с твой кулак!» У меня остекленел взгляд. Командор еще что-то говорил, делился со мной планами и деталями, пытался обсуждать какие-то мелочи, но я не поняла ни слова. Перед моим внутренним взором стояла тефлоновая сковородка и кот, улетающий вдаль. Проводить нас на задание профессор не явился. Встретить тоже не пришел. Дело, конечно, было пустяшным, но вампиры всегда непредсказуемы. Мог бы и поинтересоваться, не укусили ли нас. Странное безразличие, не находите? Алекс простодушно ничего не замечал, но я-то четко отметила, что весь день Пусик явно избегал со мной встречи и не шел на контакт. Женщины такое остро чувствуют. В эту ночь я решила повторить свой опыт. В смысле, сама взяла проверенную сковородку и спокойненько уснула. Сон повторился, как будто записанный на кинопленку. Все было как в предыдущие разы, только сегодня действие происходило не в парке, а на людной улице. Я шла по мостовой под ручку с любимым мужем. Потом он превратился в кота, а я сразу, не говоря дурного слова, шарахнула его сковородкой по башке. Агент 013 с воплем провалился сквозь землю, и остаток ночи мне снились самые счастливые сны. Утром меня словно подкинуло на кровати. Жутко интересно проверить, как теперь себя чувствует наш пухленький ловелас. После завтрака и отчета у шефа, едва дождавшись ухода Алекса в спортзал, я рванула по коридорам на поиски Пушистика. В библиотеке его не было. В столовой он не появлялся, в оранжерею не заходил, в хоббитский квартал не забегал. Анхисенпа на мой визит отреагировала ленивым движением хвоста и даже не встала с пуфика. Котята резвились, раздирая на части игрушечного белорусского зайца, люминесцентной окраски. Но нашего напарника дома не было. Мы чисто случайно столкнулись с профессором в фойе. Он как раз выходил из коридора медицинской части. Его голова была замотана свежими бинтами в стиле «шапка летчика». Увидев меня, Пусик вздрогнул и едва не бросился бежать, что, как вы понимаете, окончательно укрепило мои подозрения. «Здравствуй, здравствуй, друг мордастый!» — ласково начала я, засучивая рукава. «Как же ты так об порог ударился? И, похоже, даже не один раз. А может, тебе приснилось что-то страшное, и ты упал с кровати? Я как раз жутко хотела поговорить с тобой о таинственной природе сновидений». «Оставь меня, психованная!» Кот не выдержал и кинулся на утек. Догонять его я не стала. Все было и так ясно, как божий день. Сначала я рванула в библиотеку, перечитала кое-какую литературу. И к ночи была готова основательно. Командор просто обалдел, когда я легла в супружескую постель в шнурованных сапогах, в камуфляже, с двумя пистолетами в кобурах, наручниками и милицейской дубинкой. Все, оно меня достало. Пора брать этого астрального террориста. «Милая, это такая игра?» — с надеждой спросил Алекс. «Нет, дорогой, сегодня у меня болит голова», — сурово прорычала я. «Но обещаю, Завтра все, что захочешь. Даже медсестру или воспитательницу детского сада. Я сделаю тебе массаж или отшлепаю». Он чуть разочарованно пожелал мне спокойной ночи, но нет. Я как раз была настроена на неспокойную ночь. Я мстительно улыбнулась собственным мыслям и постаралась побыстрее уснуть. К моему глубокому удовлетворению сон повторился. Итак, за работу, агент Сафина.